Глава 9. Основные правила коммуникации. Дорогие слушатели, давайте теперь остановимся и подробно разберем основные правила коммуникации, знание которых крайне важно для понимания всего комплекса переговорного дела. Во-первых, еще раз обратим внимание на необходимое каждому переговорщику умение правильно слушать. Я уже рассказывал об этом в главе 4. Работа в системе человека, эффективное положение. Этот навык – скорее повседневная необходимость. Умение слушать необходимо в любой беседе. Людям действительно нужны слушатели, с которыми они могут поговорить о себе. Умение внимательно слушать способствует накоплению согласия и открытию системы другого человека. Скандальные и эмоционально взвинченные люди, как правило, успокаиваются, если их внимательно выслушать. Не следует перебивать человека, когда он говорит. Боритесь с соблазном. Помните об эмпатическом восприятии информации. Отражайте эмоции собеседника. Сливайтесь с его чувствами. Сопереживайте ему или радуйтесь вместе с ним. Учеными доказано, что мы внимательно слушаем лишь 30 секунд, а потом начинаем думать над ответом или над тем, что добавить к информации собеседника. Старайтесь преодолевать этот барьер. Концентрируйтесь на чужих словах, а не только на собственных мыслях. Вместо того, чтобы перебивать, используйте возможность дополнить, поделиться своими соображениями после того, как другой участник разговора выскажется или сообщит свое мнение. Уточняйте мысли собеседника. Резюмируйте сказанное. Поощряйте изложение позиции другой стороны поддакиванием и кивками. Теперь несколько слов о том, как правильно говорить. Учитесь корректировать свою речь в сторону большей определенности и решительности. Но будьте мягкими и деликатными в общении с другими. Для этого избегайте монотонности, говорите громко, отчетливо, с интонацией, не растекайтесь в изложении, будьте конкретными и краткими. Тренируйте дикцию. Чтобы четче говорить, полезными будут упражнения со скороговорками. Правильно передавайте информацию. Всегда обращайте внимание на прохождение сообщения через информационные каналы собеседника, другими словами, на то, как собеседник понял ваше сообщение. Как и при проверке всех поступающих к вам из системы другого человека данных, все, что вы сообщаете, также должно быть упорядочено и разложено по формуле регистрации информации, о которой я говорил, рассказывая про работу в системе человека. Кто говорит? Статус, образ, система, ее состояние. Кому говорит? Статус, образ, система, ее состояние. Что говорит? Какое информационное сообщение? Зачем говорит? Какая цель информационного сообщения? Как говорит? Громко, тихо, спокойно, быстро, свысока, резко. Управляйте своей беседой. Пусть большую часть времени говорит собеседник. Однако, если вы не ставите перед собой задачу дать высказаться и также хотите изложить свое мнение, то управляйте диалогом. Дождитесь логического завершения мысли говорящего и приступайте к своему содержанию. Не отклоняйтесь от темы и не перескакивайте с одной мысли на другую, не закончив ее изложение. Контролируйте плотность диалога. Синхронизируйте речевой поток. Следите за интонацией, порядком слов, темпом и другими показателями. Используйте такие приемы, как перефразирование, суммирование сказанного, сокращение большого объема информации до тезисов, повторение аргументов. Задавайте уточняющие вопросы. Проговаривайте основные мысли партнера. Все это благоприятно сказывается на коммуникации. Знайте, если человек не отвечает, это не означает, что между вами прекратилась передача сообщений. Молчание — это тоже ответ, который, например, может означать, что собеседник думает или ему неинтересно ваше предложение. Когда вы говорите сами, избегайте дефектов речи, эканий или слов-паразитов, так сказать, соответственно, и других. Дефекты появляются, когда в ходе беседы мы начинаем думать над ответом или над тем, что хотим сказать дальше. Когда, излагая незавершенную мысль, нам необходимо время придумать ее окончание. Именно неуверенный ход мысли порождает вводные слова, необходимые для заполнения речевого потока. От дефектов очень легко избавиться. Заменяйте момент раздумий вздохом, забором воздуха. Когда в следующий раз вам нужно будет заполнить мыслительное пространство, чтобы подумать над тем, что говорить дальше, вместо слов паразитов или блеяния просто глубоко вдохните или возьмите паузу. Лучше промолчать, чем выдавать нечленораздельные и непонятные звуки. Следите за темпом речи. Передавая сообщение, старайтесь всегда сохранять одну и ту же скорость высказывания. Ученые доказали, что фразы, включающие больше 15 слов и произносимые менее 7 секунд, просто не усваиваются. Скорость речевого потока не должна превышать 2 слов в секунду, запомните это. Учитесь говорить медленно. Не забывайте синхронизировать свои речевые показатели. Описывая систему человека, я подробно рассказывал о синхронизации, об эффективности повторения движений собеседника, повторении его положения в пространстве. В ходе коммуникации используйте также синхронизацию речевых показателей. Соразмеряйте свой голос и подачу сообщений с речевыми показателями собеседника. Подаваемая вами информация будет легче восприниматься, и вы ускорите проход в чужую систему. Отрегулируйте под собеседника уровень громкости своего голоса. Если у него более низкий тембр, попробуйте говорить ниже на октаву, на полоктавы. Старайтесь выровнять темп. Если система другого человека логична, если он опирается на свою интуицию и личный опыт, если его программа ориентированности заточена под внутренний голос, в таком случае он может медленно и долго думать, тщательно все взвешивать и, как результат, также медленно говорить, с трудом выдавливая из себя слова. При подобных обстоятельствах не следует тараторить как пулемет, пользуясь молчанием другой системы, пытаясь сказать как можно больше. Подстраиваетесь под собеседника не только при личной встрече, но и в ходе телефонного разговора. Информация лучше усваивается, если ее произносить не монотонно, а волнообразно. Для этого используйте интонацию, расставляйте акценты на разных словах. Хорошо в ходе подачи речевого сообщения интонационно ставить ударение на разные части предложения. Смещение смыслового центра к нужному для вас слову подчеркивает определенное значение ваших мыслей в контексте обсуждаемого вопроса, способствует правильному восприятию передаваемой информации и может подтолкнуть собеседника к согласию. Например, документ находится у Сергея. Документ находится у Сергея. Документ находится у Сергея. Выделяя голосом разные слова, вы подчеркиваете разный смысл, вкладываемый в речевое послание. Наравне с интонацией большое значение имеет и порядок слов. Благо, в нашем языке нет такой строгости, как в английском. Обычно самую главную информацию мы размещаем в начале предложения. Хотя с упрощением русского языка в 21 веке смысл может находиться уже в любой части фразы. Тем не менее, 20 минут звучит куда точнее, чем минут 20. Как бы примитивно и избито ни звучало следующее правило, я все равно напомню, что необходимо всегда думать, прежде чем говорить. Мы шутим, что дипломат думает дважды, прежде чем ничего не сказать. Не хотите говорить, уклонитесь от ответа, например, задав встречный вопрос, или используйте прием подмены тезиса, переключившись на удобную для вас тему разговора. Думайте, когда говорить. Рассчитывайте момент, когда следует подать информацию. Выдержите паузу или дайте полностью высказаться представителю другой стороны. Может быть, встречу будет лучше начать не с разговора, а с просмотра презентации. Чем точнее рассчитано место вступления в беседу, тем сосредоточеннее вас будут слушать, значительно уменьшится желание перебивать. Если вы будете говорить тише оппонента, вас будут слушать более внимательно, вслушиваться в слова. Избегайте сложных слов, неясных терминов и специфической лексики. Говорите на простом и понятном языке. Часто слушатель не понимает наших слов. Он домысливает за нас и искажает передаваемое нами сообщение так, чтобы информация стала понятна его системе и, как следствие, была ею принята. Не следует говорить с другом на языке высшей математики, если он не студент Бауманки. Будьте внимательны и аккуратны в передаче информации. Всегда помните, что перед вами собеседник со своей внутренней и индивидуальной системой. Задайтесь вопросом, а действительно ли он понимает все то, что вы ему говорите, и так, как вы вкладываете в слова один и тот же смысл. В ходе обыкновенной коммуникации или на деловых переговорах всегда согласовывайте не только ожидания и восприятие желаемого результата, но и понимание другими людьми содержания ваших сообщений. Однажды мне было поручено привести сайт посольства в порядок. Одна из моих задумок оказалась сложной с технической точки зрения, о чем и пытался сообщить мне штатный программист. Четверть часа сплошного потока непонятных мне терминов и слов так и не дали мне представления, почему моя идея не может быть реализована. Только после чашки кофе коллега превратился в обычного человека, в тех примерах крекера и салфеток растолковал мне суть вопроса. Проблема стала понятней, и мы сообща начали переделывать мою идею, чтобы воплотить ее в жизнь. Вы будете удивлены, когда узнаете, что положение тела в пространстве также оказывает на бессознательном уровне влияние на систему другого человека. Чтобы добиться положительного результата, займите расслабленную и дружелюбную позу. Улыбайтесь, не обхватывайте себя руками и не держите руки в замке. Избегайте жестов, закрывающих вас от собеседника. Не поддерживайте руками голову. Синхронизируйте, ненавязчиво повторяйте, позы и движения участников вашей беседы. Присоединяйтесь к их эмоциональным состояниям. Во время общения хорошо проявлять доброжелательность, улыбаться и смотреть человеку в глаза. Работа с информационным каналом. Разбирая тему коммуникации, отдельно хотелось бы остановиться на работе с информационным каналом, или, проще говоря, на восприятии нашими системами, передаваемой друг другу информации. Работа с информационным каналом. Помните о пороге насыщения. Не перегружайте собеседника информацией. Не повторяйтесь в сказанном. Используйте паузы. Запрашивайте обратную связь. Не теряйте связь с другой системой. Разгружайте информационный канал слушателя. Всегда помните о пороге насыщения системы. Не следует говорить больше, чем нужно для того, чтобы мысль была усвоена. Избегайте неизвестных и неширокоупотребительных слов, двусмысленности, сложных выражений, непонятных для другого человека. Остерегайтесь избытка информации. Перед началом каждой беседы всегда вспоминайте, что вы работаете в чужой системе, в которой все устроено совершенно не так, как у вас в голове. Там свои чувства и воспоминания, совершенно другая работа программ, иная модель поведения. Всегда пропускайте отправляемую информацию через ваши знания о системе другого человека. В соответствии с основными правилами коммуникации, правильно передавайте информацию. Думайте, что говорите, кому говорите и каково смысловое содержание вашего сообщения. Используйте те аргументы, факты и сведения, которые значимы в первую очередь не для вас, а для вашего собеседника. Ищите их в ходе сбора и анализа сведений. Передав информацию, убедитесь, что она была надлежащим образом принята и усвоена получателем. Не забывайте резюмировать длинное изложение. Не перегружайте информационный канал, но и не оставляйте его полузаполненным. Если вы не договорите, собеседник может домыслить и исказить вашу информацию. Если переполните другого человека информацией, слушатель может не услышать важного. При информационном насыщении в системе на подсознании начинает работать программа исключения. Поверх старой информации в голове записывается новая. Поэтому собеседник не запоминает весь разговор. Он может, например, сохранить в памяти только его последнюю часть или только то, что было понятным. Иногда подсознание может на свое усмотрение вычеркнуть ряд моментов. Учитывая особенности делового общения, не перегружайте партнера лишней и незначительной информацией, например, многочисленными деталями и подробностями. Старайтесь не повторяться в сказанном. Не повторяйте одну и ту же мысль по 20 раз. Люди не попугаи. Повторения пугают и перегружают восприятие. Обсуждение не должно идти по кругу. Резюмирование и повторение — это две разные вещи. Не повторяйте аргументацию, если она уже произвела должный эффект, иначе партнер может подумать, что вы оправдываетесь. Не говорите дважды то, что уже сказали. Это страшнейшая ошибка. Люди на бессознательном уровне начинают думать, что вы не слишком уверены в сказанном, что вы оправдываетесь. Однажды один бизнесмен, работая с таможней, практически убедил местного начальника в том, что его груз задержали по ошибке. Но он так часто повторял свои аргументы, что таможенник подумал, будто он оправдывается, и что правда не на его стороне. В итоге навстречу ему не пошли. Из-за бюрократии и внутренних процедур груз пришлось ждать еще несколько месяцев. Обязательно используйте паузы. Благодаря паузам собеседник может перевести ваши мысли в свою систему. Старайтесь не перегружать свои предложения. Разбивайте их на смысловые центры. Говорите короче, делайте перерывы в передаче сообщений и предоставляйте возможность высказаться другой стороне. Запрашивайте обратную связь. Спрашивайте, насколько собеседнику понятно содержание ваших слов. Для опытного переговорщика запрашивать обратную связь не всегда обязательно, достаточно внимательно посмотреть на собеседника. Скованные позы, безразличие на лице, скрещенные руки и ноги, зевки и беглые взгляды на часы – все это намекает на то, что вы стремительно теряете связь с другой системой. Не теряйте связь с собеседником. Если в ходе беседы вы чувствуете, что слушателю становится неинтересно или что он становится раздражительным, необходимо уточнить или прокомментировать отправленную вами информацию. Лишь проанализировав его реакцию, можно либо продолжить убеждение по намеченному пути, либо сменить тему и переключиться на другой вопрос. Если связь ослабевает или рушится, учитесь ее восстанавливать. Если вы почувствовали, что собеседник теряет интерес к теме обсуждения или что разговор отдаляется от заданных ориентиров, можно использовать прием изменения положения в пространстве. Глава 4. Пространство в системе человека. Хорошо попробовать изменить место переговоров. Предложите съесть десерт в соседнем месте, пройтись по набережной или скверику рядом с кафе. Смените текущее действие. Дайте собеседнику что-нибудь подержать, переключите его внимание на какой-нибудь предмет, хоть на вазу в интерьере. Подойдите к окну или закажите новую чашку кофе. Задайте уточняющие вопросы. Задайте неожиданный вопрос, например, «Вы выглядите обеспокоенным, не дует?» Или «Вы какой-то рассеянный, все в порядке?» Помните, в ходе коммуникации вы работаете со вниманием собеседника, и ваша цель — его не потерять. Общение должен сопровождать интерес, живой взгляд, согласованность языка движений, кивки головой, одобрительные жесты. Плохо, когда собеседник постоянно отвлекается, поглядывает в мобильный телефон, уходит в свои мысли, смотрит на часы и демонстрирует нетерпение. И еще несколько слов об особенностях речевой коммуникации. Крайне важно разгружать информационный канал слушателя. Если в ходе беседы и переговоров вы чувствуете или наблюдаете, что партнеру становится сложно понимать и принимать вашу информацию, если он начинает, например, ерзать, отвлекаться и напрягаться, пытаясь уловить смысл, в подобных случаях дайте ему возможность высказаться, обсудить, уточнить. Повторите непонятную часть информации, объясните ее. Часто собеседник начинает думать над своим ответом или комментарием в ходе вашей длинной речи и уже не помнит начала разговора. Бывает, собеседник домысливает на основе своих собственных ожиданий или опасений. В обоих случаях не бегите к вашей следующей мысли, если участник разговора еще не усвоил предыдущую информацию. Если вы не уверены, что другому человеку все понятно, переспросите его об этом. Особенности коммуникации. После того, как мы познакомились с информационным каналом и с правилами коммуникации, предлагаю рассмотреть некоторые присущие ей особенности. Существует вынужденная и свободная коммуникация. Когда стороны открыты, охотно идут на контакт, настроены на общение, стремятся на переговорах к диалогу и к взаимовыгодному результату, это свободная коммуникация. Мы легко общаемся и проводим время с нашими друзьями и близкими, с теми, кого сознательно допускаем и принимаем в свой круг общения, в свою систему. А вот если вас, например, остановил автоинспектор или вызывает начальство, явно чтобы не похвалить, это вынужденная коммуникация. Вынужденная коммуникация, как правило, сопровождается вашим нежеланием принимать в ней участие. Допрос, критика руководства или любое другое навязанное вам общение — это примеры вынужденной коммуникации. Если человека принуждают к разговору, общение, скорее всего, сразу не заладится. Работать в голове другого человека в случае вынужденной коммуникации сложно, ведь собеседник стремится уклониться от беседы, как можно скорее от нее избавиться. Его система активно сопротивляется и защищается. Иногда многие переговоры проходят в состоянии вынужденной коммуникации, что существенно сказывается на отношении сторон к предмету обсуждения и на их отношении друг к другу. Помните об этих двух разновидностях и используйте знания книги для того, чтобы расположить другую сторону и организовать плодотворную совместную работу. Говоря об особенностях поведения человека в ходе коммуникации, отмечу, что образ действий и поступки собеседника зависят от качества передаваемой вами информации, от интереса к тому, что вы говорите, закон коммуникации, от отношения к вам и от предрасположенности его системы. Не только на переговорах, но и в любой обычной беседе хорошо начинать коммуникацию с накопления согласия. Помните об этом. С самого начала разговора стремитесь увеличить ваш актив взаимодействия. Учтите, если вы уступили в одной мысли человеку, согласились с его мнением, это совсем не означает, что он должен согласиться с вами или оказать вам иные равноценные знаки внимания. Если вы похвалили внимательность другого человека, не ждите, что он в ответ похвалит какое-нибудь из ваших качеств. Скорее всего, он ограничится благодарностью, и беседа продолжится. Также в нескольких словах мне бы хотелось затронуть тему использования в дипломатии и в переговорной практике нейролингвистического программирования, НЛП. Каждый человек получает информацию через зрение, слух и сенсоры ощущения. У каждого из нас, как и у многих видов животных, один из органов восприятия информации на генетическом уровне развит больше, чем другие. Проще говоря, для эффективного убеждения в зависимости от предрасположенности собеседника можно, например, сделать акцент либо на демонстрацию и зрительное восприятие, показав, к примеру, ему схемы и диаграммы, либо можно апеллировать к ощущениям, дав подержать, попробовать ваше предложение, или же можно блестяще рассказать о своей идее, оказав воздействие на слуховые рецепторы. Поэтому в ходе общего процесса убеждения хорошо задействовать НЛП, то есть использовать слуховую, зрительную и кинестетическую, осязательную демонстрацию вашего предложения. Я не предлагаю вам уходить в дебри изучения данной области, долго и упорно учиться распознавать, какие органы чувств у кого более развиты. Конечно, вы можете почитать что-нибудь по этой теме. Однако лично я исхожу из того, что в ходе любого убеждения лучше оказывать воздействие на все органы чувств собеседника. Дайте потрогать ваше предложение, попробовать на вкус, если возможно, подробно разглядеть его в информационном буклете. Кстати, уникальность техники НЛП заключается в том, что в ходе коммуникации вы можете словами воздействовать на все органы чувств, независимо от того, какие из них более развиты у собеседника, и независимо от того, что вы даете ему подержать или попробовать. Вместе с наглядными материалами, презентациями, пробниками и прочими образцами также можно эффективно использовать специальные слова, ориентированные на органы чувств человека. Для передачи речевой информации зрению используйте слова «ясно», «смотреть», «видеть» и другие. Даже если собеседник ничего и не увидел, а только услышал, информация о том, что он увидел, будет иметь нужный эффект на бессознательном уровне. Например, начните убеждать так. Как вы видите, исходя из нашего предложения, для воздействия через слова на слух человека говорите такие слова, как «слышать», «громко», «голос», «тихо» и прочие слова, непосредственно имеющие отношение к восприятию звуков. Скажите, наш проект будет иметь громкий успех. Для усиления чувственного восприятия хорошо подойдут такие слова, как «гладкий», «теплый», «холодный», «вкусный» и так далее. Например, скажите «вкусный вариант», «тяжелая задача», «горячее предложение», «все будет шоколадно». Завершая свой рассказ об особенностях коммуникации, предлагаю вашему вниманию еще несколько дельных советов. Хорошо начинать выстраивать свое убеждение с человеком с той части информации, которая неосознанно положительно воспринимается на уровне подсознания. В сочетании с накоплением согласия это окажет мощное психологическое воздействие. Данный прием называется «уверенное начало». Для этого используйте уже свершившиеся действия и стопроцентные неоспоримые факты. Скажите примерно следующее. «Раз уж ты позвонил мне, я предлагаю. Так как ты пришел именно ко мне, считаю правильным. Так как ты уже сделал это, единственное, что остается, так это…» В развитии данного способа используйте утверждающее словосочетание. Именно поэтому и потому что. Пример ситуация. В России сейчас снег. Вы убеждаете ребенка надеть шапку. «Ты же знаешь, что снега не бывает летом. На улице собачий холод. Поэтому тебе просто необходимо надеть шапку. Ты же чувствуешь, как тебе в ней тепло и удобно». Высшим уровнем речевой коммуникации является благозвучная речь, сочетание звуков, удобных для произношения и приятных для слуха. К примеру, в русском языке неприятно звучат слова, в которых есть звуки «ж», «з», «р». Сравните звучание слов «Дели» и «Алжир». Избегайте предложений, в которых много шипящих или свистящих звуков. Хорошо перед переговорами провести разминку голоса. За час до выступления или важного разговора не рекомендуется плотно принимать пищу и пить газированную воду. Речевая коммуникация в переговорном процессе основывается на технике мягкого подхода, на доброжелательности, учтивости и искреннем интересе к собеседнику. Но всегда следует быть психологически и морально готовым к жесткой беседе. В тяжелых разговорах не теряйте самообладание, сохраняйте спокойствие и ведите диалог исключительно по существу. старайтесь не переходить на личности. В русском менталитете есть одна особенность, которую мы, дипломаты, называем командно-административный тон общения. До чего же любят наши представители крупного бизнеса, да и просто обычные люди, добившиеся определенного успеха, командовать другими и давать указания? Даже на переговорах. Я много раз был свидетелем, когда приехавшие из России разные «большие люди» начинали на переговорах давать указания и диктовать партнерам, что они должны делать, а что нет. Переговоры — это обсуждение. Совместное обсуждение. На них надо договариваться, искать приемлемые варианты решения, а не указывать, кто, кого и как.